и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя Ассирийского, и возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресл его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахирима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю Иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордило сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатство и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии, добродетели его, описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него.